Глава 48. Открыв дверь в квартиру, Лори едва не споткнулась о футбольный мяч. Она наклонилась, чтобы поднять его, однако увидела на полу в коридоре другие признаки присутствия Тимми. Футляр от трубы, картриджи с видеоиграми и разнообразный спортивный инвентарь, которого на уроке физкультуры хватило бы на целый класс. Поскольку в манхэттенских многоэтажках гаражей не имелось, это был обычный коридорный декор, и он ее вполне устраивал. «Как там мои мужчины?» Сидя рядышком на диване, Лео и Тимми смотрели свой любимый детективный сериал «Босх». На кофейном столике между двумя грязными тарелками виднелась пустая коробка из-под пиццы. По версии Тимми, это был сущий рай. «Начали без меня!» Предполагалось, что поедание пиццы и просмотр фильма будет совместным для всех троих. Тимми нажал на кнопку «Стоп». «Мы немножко подождали, но пицца так вкусно пахла!» «Мы только что начали», — пояснил Лео. «Иди переоденься. Пока Тимми перекручивает на начало, я разогрею пиццу». Уставясь в телеэкран, Лори лакомилась вторым куском пиццы, когда на столе зазвонил ее мобильник. Она покосилась на дисплей в надежде, что это Алекс, но нет, звонила Кейси. «Пусть оставит голосовое сообщение», — решила Лори. «Она перезвонит ей завтра из загородного дома Рейли, где они будут снимать интервью с генералом и его младшим сыном. Интервью с Кейси и ее семьей будет заснято в самую последнюю очередь». Увы, вместо того, чтобы отобразить на своем экране текстовое сообщение, телефон зазвонил во второй, а затем и в третий раз. Кейси явно поставила свой сотовый на автодозвон. «Выключи его», — сказал отец. «Твое рабочее время давно кончилось». «Помнится, мама всегда говорила тебе то же самое», — ответила Лори и, встав, направилась с телефоном в кухню. Судя по голосу, Кейси на том конце линии, она была чем-то взволнована, даже забыла поздороваться. «Я только что говорила о передаче с Анжелой и мамой. Нам кажется, что лучше не стоит упоминать фотографию в рамке, которая пропала из дома». Лори тихо вздохнула. Не хватало ей накануне съемки редакторской правки со стороны участников передачи. «Боюсь, я плохо вас понимаю, Кейси. Мне казалось, вы полагали, что пропавшее фото Хантера вместе с президентом было главным доказательством того, что в ту ночь в доме был кто-то еще». «Так и есть. Именно поэтому вы не должны подробно описывать это фото. Мы подумали, что будет лучше, если вы просто скажете, что пропала какая-то вещь, возможно, даже фотография, но только не станете говорить, что это фото Хантера вместе с президентом». «Ну хорошо, только зачем это нужно?» — спросила Лори и тотчас пожалела об этом. Увы, любопытство взяло над ней верх. «Это примерно то же самое, как когда полиция держит в тайне какой-нибудь факт, чтобы проверить людей, которые якобы владеют информацией. Думаю, после вашей передачи такие наверняка найдутся. И чтобы отличить тех, кто действительно что-то знает, от разного рода сумасшедших, мы всегда можем спросить у них, что им известно про фото. Теперь понятно?» Лори было понятно другое. Кейси и ее семейство насмотрелись полицейских телесериалов. «Дайте подумать. Возможно, во время съемки мы спросим вас о фото, но предупреждаю заранее, потом мы редактируем отснятый материал. Кстати, пока мы с вами говорим, вы не могли бы побольше рассказать мне про Марка Темплтона? Как долго они с Хантером были знакомы?» «С первого курса в Йеле. Они жили в одном общежитии. Фамилия Хантера гремела по всему кампусу. Марк учился на стипендию и чувствовал себя в лиге плюща, немного не в своей тарелке». Примечание. Лига плюща. ассоциация 8 престижных частных университетов, расположенных в 7 штатах на северо-востоке США. В их число входит и Йельский. Конец примечания. Хантер взял его под свое крыло, что говорит о многом. И их дружба всегда оставалась такой. Хантер покровительствовал Марку. Можно сказать и так. Хантер был яркой личностью, и Марк всегда оставался в его тени. Именно поэтому я не исключаю того, что последний втихаря прикарманивал средства фонда. Возможно, с годами в нем заговорила обида, и он решил, что ему полагается что-то вроде компенсации. Лори тоже приходила в голову такая мысль. Когда президент США решил воздать дань уважения фонду Рейли, Марк тоже получил приглашение в Белый дом? Нет, Хантеру было позволено взять с собой кого-то одного. И кого же он взял? Лори знала, каков будет ответ на вопрос, но все равно спросила. «Меня». Кейси на миг умолкла, как будто поняла причину вопроса. «О, Господи! Вы хотите сказать, что это Марк? У вас есть доказательства?» Ответа на этот вопрос у Лори не нашлось, но в одном журналистка была уверена. Очень плохо, что она не может поговорить об этом с Алексом.